моей женой. Ее делало то, что она всегда была на моей стороне, что она всегда поддерживала меня своей любовью и заботой. И так будет всегда. Я все говорил и говорил в темноте, ощущая рядом тепло тела моей жены, и пытался убедить себя, что все еще можно поправить. С утра обязательно позвоню Джинне, мысленно приказал я себе. Нужно выяснить насчет следующего воскресенья и договориться о времени, когда мне забрать Пэта. Разумеется, я извинюсь, что заставил ее волноваться. Я ведь совсем не ожидал, что все так получится. Мы с ним отправились в Париж только потому, что я не хотел, чтобы у Пэта все было так же, как у многих других детей с воскресными папами. Ну, как у той девочки, наполовину француженки, которая неожиданно для отца оказалась вегетарианкой, и еще у несчетного количества подобных ей детей. Я хочу, чтобы Пэт знал, у него есть настоящий, полноценный отец, вместе с которым у него будут и приключения, и всякие другие интересные вещи, такие же, какие, например, были в свое время у меня и моего отца. Моя жена поцеловала меня для поддержания духа, и еще, конечно, чтобы я замолчал. Потом она поцеловала меня еще раз и еще. Вскоре характер поцелуев изменился. Они уже не имели ничего общего с ее желанием утешить меня. С таких поцелуев, собственно, все и начинается. Тут я должен заметить, что женитьба совсем не повлияла на качество наших поцелуев. Она ждала меня, разметав по подушке черные волосы. Ее лицо освещал только электрический отсвет уличного фонаря, проникающий сквозь щели в жалюзи на окнах. Я все еще без ума от этой женщины, от моей жены. Я наклонился над ней, но не стал перед этим запускать руку в маленькую деревянную коробочку, лежащую в ящике тумбочку, в которой мы хранили средства предохранения. Тут я услышал в темноте ее вздох. «Не заставляй меня каждый раз напоминать тебе об этом, Гарри. Пожалуйста, дорогой, у тебя уже есть ребенок. Разве мы не договорились?» В последнее время я встречал много статей о страстном желании иметь детей, которое даже имеет название «Голод по ребенку». Об этом регулярно пишут в рубрике «Вы и все ваши» местной воскресной газеты. Оказывается, столько женщин мечтают родить. Прямо какая-то эпидемия, что ли. Но моей жены голод по ребенку почему-то не коснулся. Видимо, она уже накушалась досыта. Конечно же, мы обсуждали возможности завести собственного ребенка. Я хотел его прямо сейчас, потому что ребенок объединил бы нас в полноценную семью. А Сид хотела ребенка когда-нибудь в будущем, потому что до этого ей следовало сделать еще много всяких дел, связанных с работой и карьерой. У нас обоих имелось свое представление о счастливой жизни, но как бы я ни восхищался чудесной попкой моей жены, я не могу тешить себя наивным предположением, будто это представление у нас с ней совпадает. Поэтому я все же протянул руку к коробочке с презервативами, думая о том, что она имела в виду, говоря о моем ребенке. Она говорила о Пэте или о Пегги или под моим ребенком. Она подразумевала каждого из них, но только в то время, когда я нахожусь с кем-то из них рядом. В этом и заключается проблема таких ребят, как я. Нас легко запутать. Все кусочки, из которых состоит наша жизнь, почему-то не складываются в общую картину. Иногда даже не скажешь, кто именно составляет твою собственную семью. Но потом...